0.58. Оборонительное сражение на высоте 100 метров над землей. Часть 4. Спасибо сброшенной коже во время поднятия уровня. Мое тело и ноги выскользнули из объятий обезьяны. Вместо этого обезьяна осталась двумя комплектами старой кожи в лапах. Хотя большинство обезьян были сброшены на землю во время большого падения паутины, обезьяны, которые зацепились за мой дом, все еще в хорошей форме, но их тела уже пойманы в паутину моего гнезда. Я добавила еще больше паутины и прикончила их с помощью ядовитых клыков. После того, как я убила последнюю, на меня накатило облегчение. Хотя еще ничего не закончено, но я смогла пережить первую волну. Я собралась с духом, боясь, что слишком расслабилась. Еще ничего не закончено, обезьяны еще не уничтожены. Я не должна расслабляться, пока не уничтожу их всех. Я вылезла из дома и тут же проверила, что происходит внизу. Ужасная картина предстала перед моим взглядом. Множество пойманных в сети обезьян лежало на земле, неспособных двигаться, и еще больше раздавленных обезьян. И несмотря на это, выжившие обезьяны все еще желали сражаться. Я немедленно начала готовить новую паутину на стенах. Обезьяны еще не сдались. Они атакуют сразу же, как только будут готовы. Я должна успеть приготовиться. Подкрепление к обезьянам все еще прибывает. Сколько же их здесь? Дайте отдохнуть! И кроме подкрепления, было кое-что еще. Бугра-грач 3 уровень не удалось показать статус. Бугра-грач 4 уровень не удалось показать статус. Бугра-грач 6 уровень не удалось показать статус. Рот как у гигантского крокодила. Изо рта выступает множество похожих на пилу зубов. Наверное, вдвое длиннее, чем у обезьяны. К тому же они здоровенные. Огромные безобразные обезьяны пришли сюда. Это был первый монстр, которого я встретила, когда попала в эту местность. Разновидность обезьяны Анаградх. Я должна была заметить, что монстры похожи. Гигантская обезьяна – это эволюционировавшая форма обычной обезьяны. Монстр, который не должен был приходить на помощь, стал их подкреплением. Этих медленно двигающихся парней всего трое. Когда я смотрю на уровень, то он невысок. Но поскольку это высокоранговый монстр, я не могу полагаться на уровень, как показатель. В первую очередь, даже обезьяны – мощный враг, если драться с ними по-честному. Так что нереально, чтобы эволюционировавшая обезьяна стала слабее. Судя по их размеру, я должна признать, что скорее всего они сильнее обезьян. Да, они далеко не класса земляного дракона, но все же это три монстра, которые сильнее, чем обезьяны. Уровень сложности боя вырос снова. На мгновение я была так ошарашена, что замерла. Меня привели в себя движение, выжившие обезьяны начали атаку. Обезьяны, обходя кучи упавшей паутины, сделали большой крюк и начали опять забираться по стенам, слева и справа. Судя по их действию, похоже, что они относятся к паутине очень внимательно, как к угрозе. Будет тяжело. Я добавляла паутины, продолжая наблюдать за гигантскими обезьянами. Они пока не двигались. Их совместные действия с обезьянами не так уж хорошо согласованы. Хотя было бы и хорошо, но не стоит на это рассчитывать. Нужно всегда следить за тем, что они делают. Обезьяны, похоже, больше не кидают камней. Они не очень эффективны, а упавшая паутина не дает приблизиться. Наверное, поэтому до меня добросить их не могут. Кажется, обезьяны решили перестать кидаться камнями, а все силы направить на подъем по стене. Для меня это хорошо, это упростит работу. Хиты не уменьшаются, ничто не препятствует движению. Если никто ничего не делает, то и мешать нечему. Гигантская обезьяна начала двигаться. Она подняла кусок скалы. Что? Скалу? Хотя она подняла ее с легкостью, но разве по размерам он не похож на тот валун, который я использовал для своего гнезда? Он должно быть плотно врос в землю, но его вытащили с легкостью. Помнится, тот камень был очень тяжел. Хотя был только тонким отрезанным куском, разве нет? Что ты собираешься делать с этим валуном? Подожди, зачем ты им замахиваешься? Только не говори мне, что... Я выбежал из своего дома на всей возможной скорости. Валун, превратившийся в пушечное ядро, прошил мой дом буквально через мгновение после этого. После того, как пыль осела, оказалось, что дом просто размазан этим камнем. Да что же такое? Что за мощь? Если он в меня попадет, я точно умру. Радует, что рядом с гигантскими обезьянами больше нет валунов. Это ужасное ядро больше не прилетит. С этого момента у меня больше нет защиты моего дома. Хотя даже то, что я не могу теперь рассчитывать на защиту своего домика, уже плохо. Но еще хуже, что нет точки опоры. До этого момента я могла полностью сконцентрироваться на атаке. потому что могла укрыться в доме. Сейчас без опоры я могу неожиданно сорваться и упасть. Хотя я и не упаду на землю, поскольку моя паутина прикреплена к потолку. Это не меняет того, что теперь у меня проблемы с защитой. Если представится такой шанс, то обезьяны тотчас же им воспользуются. Я приняла решение. Неважно, даже если она будет сделана на скорую руку, мне нужна база. Сейчас я смогу разбросать больше паутины в других местах, но когда обезьяны придут, у меня не будет время строить гнездо. Если не сделать его сейчас, то позднее я точно пожалею. Так, домик удобного размера, чтобы обороняться в нем, выполнен. Я буду атаковать обезьян отсюда. Следующий раунд оборонительного сражения начался.